школе найти, учебные будни. Сижу я за партой с утра до полудня. Меня зовут Маша, бываю распутно. Щупаю сиськи и мне уютно. Эти ваши уроки ни о чем, даже я не читаю в выходном. И слышу я крики за окном. Огромные сиськи кладу я. Девчонки вокруг смотрят косо на меня. Ведь огромные сиськи есть только у меня. Когда я потею, тогда не замечаю, как тихонько трусы из-под юбки снимаю. Oh, yeah. Эти ваши уроки ни о чем. Уже я мечтаю в выходном. И слышу я крики за окном. Огромные мне сиськи кладу я. Трусики держу я в руке. И вдруг тот учитель вызывает к доске. Под юбочкой киска, в рубашечке сиськи. Спасет лишь записка в моем рюкзаке. Yeah. Огромные мне сиськи кладу я на парту. Бывает мне душно, моим сиськам жаль. Скоро домой на низком я старте. Ах, ах, сиськи на парте. Мне скоро домой на низком я старте. Ах, ах, сиськи на парте. Сиськи свои кладу я на стол, но забыла я лифчик, вот это прикол. Ай-я, на низком на парте.